Стрела. Конец сентября 1775 года от сошествия. Баронство Дейви. Графство Закатный берег. Стол барона Исмаила Дейви имел треугольную форму, как и замок, как и все баронство. В верхнем левом углу Полариса, если смотреть по карте, находится треугольный выступ, будто зуб, торчащий в океан. Он принадлежит семье Дейви, барону с женой, трем дочерям, пригоршне мелких и этому ослу. Осел служил в Фаунтерре, потом в Литланде, теперь еще где-то. Передислоцировался, видите ли. «Сударыня», — спросил барон, — «вы не бывали часом в Литланде?» На другой стороне треугольного стола сидела девушка. Об ее ноги терся внушительных размеров пес. Она прибыла утром на корабле, который стоит в гавани. Вон там виднеется в окошко. Будь барону лет 30, ладно, даже 50, он отметил бы, как хороша эта девица. Фигурка, формы, глаза, волосы — все по лучшей мерке. Но Исмаилу Дейви было не 30 и не 50, так что думал он не о дамочке, а о судне. Трехмачтовый галеон, построенный со всей очевидностью в Фейрисе. Только там корму делают по форме лошадиного зада. Но флаги не мельничьи, а леангардские. Стало быть, судно зафрахтовано. Больших денег стоит. И галеон-то не один. Второй курсирует у горизонта, не заходя в гавань. Значит, леди и богата, и с умом. Оплатила стоянку одного корабля, на другом сэкономила. «Так что, расскажете про Литланд?» «Не путайте барышню, барон. Сами видите, она из Фейриса плывет». Третью грань стола занимал Кайр, капитан Мёрдок. Он командовал Ориджинским фортом, вон той гранитной дурой на берегу залива. Мёрдок служил здесь чертову уйму лет и ровно столько же был знаком с бароном. Подружились давным-давно, потому что, ну, а как иначе? Вот замок Исмаила, а рядом в полете стрелы крепость Мёрдока. Хоть каждый день лупи из бойниц. Если не подружиться, черти что выйдет, а не жизнь. Однако сын барона служил в имперском войске, а Мёрдок служил Ориджином, которые свергли Адриана. А еще барон был закатником, а Мёрдок — северным волком, нетопырем и мерзлой задницей. Оба считали долгом скрывать свою дружбу ото всех посторонних. «Вы забываетесь, Кайр? Я спросил даму, а не вас. И вы у меня в гостях, так уж извольте». «Могу и уйти, невелика беда», — девушка воскликнула. «Милорды, умоляю вас, не нужно. Я не прощу себе, если стану причиной ссоры. Тем более, что вы оба правы. Я плыву из Фейриса, но родилась в Леонгарде, от которого до Литланда рукой подать. Зашла в вашу приветливую бухту с надеждой пополнить припасы, а также выгулить собачку. Она ужасно засиделась на судне». Собачка звучно подышала, обнажив блестящие клыки, и указала носом на дверь. «Вышла гулять, так и гуляй. Нечего застольничать». «Я буду рад помочь вам», — сказал Мёрдок. «А барон — человек угрюмый. Его лучше не трогать лишний раз». Исмаил фыркнул. «Как вы ей поможете, Кайр? Вам самим не хватает припасов. У меня покупаете. Ей продадите с наваром? Ай да рыцарь!» Лицо девушки озарилось улыбкой. «Господа, не нужно споров. Я куплю много и заплачу сполна. В моей жизни наметилось такое событие, что не к лицу торговаться. Мне предстоит свадьба». «Поздравляю, миледи. Пусть Софья обнимет, а Мириам поцелует». «Я тоже поздравляю. И кто жених?» «Исмаил, опять грубите. Нельзя спрашивать такое у девицы. Захочет, сама скажет». Девушка погладила собаку по холке. «Спасибо за поздравление, господа. Мой любимый, благородный, мужественный, честный человек. Великое счастье стать его невестой». «Ну, это да», — согласился барон. «Если он весь такой, то тогда, конечно. Кстати, а вы не слыхали, не женился ли в последнее время кто-то из имперских генералов?» «Тьфу, ну какое вам дело?» — буркнул Мёрдок. «Да такое, что каждому генералу надо жениться рано или поздно». «Простите», — развела руками барышня. «Я ничего не знаю о генеральских свадьбах. Зато моя, надеюсь, пройдет на славу. Приглашено множество гостей. Только с моей стороны 300 человек, а от любимого еще больше». «И это они с вами?» — барон указал на корабль. «Да». Она всплеснула ладонями. «Я плыву вместе с гостями на собственную свадьбу. Прекрасно, правда?» «Ну, если так, то да. А куда плывете?» «Не все ли вам равно?» — вмешался Мёрдок. «Куда нужно, туда и плывет». Барон насупил брови. «Хочу и спрашиваю. А вы мне того, не это». «Простите, господа, я ужасно суеверна. У нас в Надежде принято верить приметам. Боюсь говорить о свадьбе, чтобы счастье не отпугнуть». Барон кивнул с одобрением. Болтать почем зря, только судьбу пугать. «Это да. Тут вы правы. Но я что хочу сказать. Вы же идете на север. А слыхали, что там творится? Как бы ваша свадьба не того». Она схватилась за сердце. «Ой, что произошло?» «Ну, этот же, избранный. С ним еще эти и те, да еще монахи, целая чертова толпа». «Дрянное дело», — согласился Каир. Закатнику Дэйви и северянину Мёрдоку полагалось по-разному смотреть на эту войну. Два закатных полка служили под знаменами избранного. Многие говорили, избранный летал на звезду и вернулся. Избранный лично знает павшую, а она его поцеловала в чело. Барону следовало полюбить этого типа, но как-то нет, не выходило. Девушка издала вздох облегчения. «Ах, да, я слыхала про поход Виттера Шейланда. Моя свадьба, к счастью, пройдет в городе, далеком от мест сражений». Барон и Каир переглянулись. Обоим стало приятно. Барышня назвала подлеца не избранным, а просто Шейландом, даже без графа. Каир высказал еще одно. «Миледи, там дело не только в Шейланде. Извольте видеть, воскресший тиран объединился с лабелинами и тоже двинул на север. Жарко станет в герцогстве Ориджен». «Это правда», — процедил барон. Неспокойно ему было. «Осел раньше служил Адриану, потом Минерве. Кому служит теперь, поди разбери, он же не пишет. Как бы мой осел, ну, не это». «Минерва столкнула Адриана с Ордой, надеясь истощить его силой. Да вышло наоборот. В бою он взял живьем двух носителей перстов. Адриан подчинит их себе и станет сильнее Минервы с Ориджинами вместе взятых. Только одно может помешать ему захватить первую зиму и свергнуть Минерву, если Шейланд сделает это раньше». «Мне грустно», — сказала девушка. «Минерва — законная владычица, признанная палатой. Адриан должен был ей подчиниться». «И я о том. У нее и корона, и эфес. Кто же владычица, если не она? А Адриана назначили бургомистром Фаунтерры. Вот там бы и сидел». «Адриана бургомистром?» Брови девушки прыгнули на лоб. «Ну, это да. Минерва издала указ. Он только собрался на трон, и ему бумажку. Вы не этот, а тот. Не владыка, а бургомистр. Вот и пожалуйте в ратушу». Девица зажала себе рот, чтобы не прыснуть от смеха. «Простите, что я над серьезным предметом, но забавно же, правда?» «Ну да», — признал барон. Подумал, я тоже посмеюсь, когда осел вернется живым. «Так какие припасы вам требуются? Постараюсь дать хорошую цену». Она показала список и сразу выросла в глазах барона. Урожаи были собраны, закрома полны, самое время для торговли. А барышня хотела купить столько, что впору накормить целый полк. Вооружившись карандашом, Дэйви проставил цены, перемножил, свел сумму. Дал скидки за объем и за правильный взгляд на Виттера Шейланда. «Вот столько вышло, сударыня!» Каир выронил. «Барон, побойтесь богов! Молодые разорятся еще до свадьбы!» «О, благодарю! Ждала намного больше. Я приобрела бы еще кое-что. Ваши края славятся пушниной, а моему папеньке требуются зимние вещи. Взгляните на список». Несмотря на все мрачные думы, барон расцвел в улыбке. Похоже, эта барышня собралась озолотить его. «Ваш папенька решил одеть на зиму весь свой двор. Уж, конечно, я окажу ему содействие». Барон добавил к сумме внушительное число. Каир Мёрдок схватился за голову. Барышня вежливо поблагодарила и расплатилась векселями столичного банка Фергюсон и Дэй. Честное имя, надежная контора, не то что этот Уэйморский. Господа, позвольте еще одну просьбу, если вас не затруднит. Барон ощутил к ней симпатию. Славная же девушка, моему ослу бы такую. Что угодно, сударыня, мы это запросто. Хочу послать письмо папеньке Валеридан. Он немножечко медлителен, боюсь, что еще не выехал на свадьбу, а уже очень даже пора. У меня отменная голубятня, сообщил барон. Птицы есть отовсюду, даже из Литланда. Пишите, что нужно. Он подал бумагу и перо, но девушка возразила. «Милорд, не поймите превратно, я бы лучше сразу на ленте написала и сама бы посмотрела, как птичка улетит. Просто волнуюсь очень, ну и чтобы надежно, понимаете?» Барон прекрасно понимал. Он и сам учил осла. «Письма никому не доверяй, пиши своей рукой, смотри своими глазами». «Согласен, сударыня, но и вы не обижайтесь, я прочту перед отправкой. Письмо уйдет из моего замка». Я должен знать, чтобы это, но не того. Конечно, милорд, иного и не ждала. Все втроем пошли на голубятню. Оказавшись во дворе, пес начал носиться, как бешеный. Мчал от стены до стены, разворачивался на бегу, летел обратно. Слуги отскакивали с дороги. Девушка кричала. «Не бойтесь, он добрый! Стрелец, ко мне! Стрелец! Сидеть!» Пес принимал ее ко вниманию и делал свое. Барон улыбался. «Славная девушка с хорошей собачугой. Повезло кому-то. Ах, женить бы осла!» Исмаил позвал ключницу, которая служила и птичницей заодно. Она отперла голубятню, нашла клетку с альмерскими птицами, усадила барышню за письменный столик. Остро заточенным пером девушка вывела на ленте. «Лорду Эд Флейму. Папенька, все прекрасно. Я счастлива и любима. Очень ждем тебя». «Обручаемся в церкви меж двух улиц, а празднуем в моем поместье под горой. Приезжай, пока не похолодало. Целую». Барон поднес к глазам, прищурился от натуги. Крохотные буковки еще и пляшут вверх-вниз. Сказал ключнице. «Давай, Валеридан!» Голубь курлыкал, но не дергался, пока ленту наматывали на лапку. Опытный, знает, что к чему. Потом его бросили в воздух, голубь ударил крыльями и порхнул в небо. «Ой, забыла!» — воскликнула девушка. «Простите, пожалуйста, позвольте отправить еще одного, я заплачу втройне». Барон хлопнул ее по плечу. «Милая барышня, не волнуйтесь, все хорошо будет, отец успеет, свадьба сложится как надо, пишите спокойно». Она вывела еще пару строк. «Лорду Эд Флейму, напомни дяде Нотру с 5 сыновьями, их тоже очень жду». Повтори дату дважды, а то забудут. Пришли за ними экипаж. Люблю. Буквы вроде стали еще меньше. Барон вздохнул. Не с моим зрением. Позвольте я. Мёрдок прочел вслух. Исмаил кивнул и отдал ленту ключнице. Второй голубь улетел в небо, и барышня поклонилась. Я так благодарна вам. Возьмите оплату. Дэйви качнул головой. Да бросьте, мне не жалко. «Идемте лучше обедать, познакомлю со всеми». «Право, неловко». «Да что неловко? Припасы 2 дня грузить. Давайте за стол, а потом устрою вам ночлег. И помощников ваших накормлю, а то стоят у ворот, как эти». Она залепетала, как требовал этикет, мол, на корабле заскучают, и вас не хочется утруждать, да и без меня тут тесно. Барон Исмаил увлек ее в дом. «На судно вам нельзя, пес еще не набегался. Лучше зовите к нам ваших гостей с корабля. Чего вы их там бросили?» «Ах, барон, есть одна беда. Самый титулованный из гостей имеет очень дурной нрав. Он вечно не в духе и всем недоволен, отравит вам существование. А звать младших чинов, исключив старшего, мне не позволят манеры. Лучше уж мне вернуться к ним». «Даже не думайте. Вы мне так и не сказали, что слышно из Литланда». «Что именно вас интересует, милорд?» «В Милоранже стояли служивые, а потом их перевезли. Но куда? Позвольте узнать. Кому-нибудь хоть слово сказали? Мне лично нет. Так же не делается. Это совсем, знаете ли...» Тут он заметил, что Мёрдок отстал. Замер у голубятни, как столб, и пялится во след птицы. «Каир, вы чего это? Идите с нами за стол». Мёрдок повернулся. Лицо было таким, будто Кайру явилась фея с бочонком лидского орджа на плече. «Барон, она же... это же... я даже не сразу...» Он овладел собой и быстро подошел к девушке. «Миледи, нельзя ли и мне быть гостем на вашей свадьбе? Если позволите, я приведу друзей».